Глава 7. Алексей Александрович, а почему корова серит лепешками, а коза катышками? Граф Бобринский выпал в осадок, побагровел, выпятил вперед свою знаменитую бороду. Милостивый государь! Я выложил на рабочий стол серебряную фляжку Столыпина с отметкой его каблука. Так и не удосужился ее починить. Задумчиво повертел в руках. Бобринский поперхнулся, его взгляд сфокусировался на фляжке. Нет, все-таки знаковая вещь. Вон как действует на людей. После нескольких секунд молчания граф не выдержал. И почему же? Ну вот, Алексей Александрович, резюмировал я, даже в говне не разбираетесь, а в дела бюджета лезете. Сказал, как срезал. Танеева, что стенографировала наш разговор, бросила на меня влюбленный взгляд. Тихо засмеялась. Бобринский же просто завис. И вот что отвечать на такое? Я бы и сам растерялся. Позвольте откланяться. Граф неловко встал, бочком-бочком пошел к двери. Ну и отлично. Целый час выиграл себе. А то сиди, спорь о бюджетных статьях с главой фракции правых. Еще бы и выторговал себе что-нибудь. Тема лоббирования быстро проникла в широкие массы депутатов. Зубатов докладывал, что в столице уже появились жучки, которые за определенную мзду предлагают провести в бюджете нужную статью, продвинуть правильный указ. Прямо пора принимать закон о лоббизме и выводить всю эту деятельность из тени. Если не можешь запретить, возглавь. В дверях Бобринский разминулся с капитаном. «Григорий Ефимович, все работаешь», — упрекнул меня Стольников. «Уже 9 час». Отпустил бы хоть домой Анну Александровну. «У меня сегодня вечером куафер», — тихо произнесла Танеева. «Хорошо, езжайте. Казаки вас довезут», — вздохнул я, потянулся в кресле. «Организовать, что ли, спортивный зал в подвалах Таврического дворца? Так и недолго жиром заплыть. Работа-то сидячая». Девушка быстро собрала свои бумаги и упорхнула. «Хороша Маша, да не наша», — капитан облизнулся вслед девушке, быстро закрыл дверь кабинета. «Гриша, поехали в кабаре». «В Питере появилось кабаре?» — удивился я. «Никита Балиев открыл на днях». «Это тот, который организовал летучую мышь в Москве?» «Да, он. И я уж там был. Надо сказать, все поживее, чем в старой столице. Кан-кан, кокотки. А вчера в Питер из Парижа приехала такая танцовщица». Стольников облизнулся. «Боже, что она вытворяет на сцене!» Я прислушался к себе. «Да, надо развеяться». «Ну, поехали. Сейчас я позвоню Самохвалову». Я набрал начальнику службы безопасности, сообщил, куда мы собираемся ехать. Попросил организовать сопровождение, но не казаками, которых за версту видно, а охранниками в штатском. Пока ехали, капитан расспрашивал о моем визите в Царское село. По императорской семье был нанесен сразу тройной удар, который они выдержать не смогли. Во-первых, первая женщина-авиатор. Газеты написали про Танееву. Кованько подтвердил, что да, Анна поднималась в воздух. Мое участие было опущено. И вот весь мир судачит и обсуждает русского пилота в юбке. В Таврический дворец потянулись репортеры. Но моя секретарша дичилась, интервью давать отказалась наотрез. Это еще больше подогрело интерес публики. И царской семьи тоже. Второй удар – требование Алексея вернуть своего дружка по играм. Дмитрий теперь был при мне в Думе. В Александровский дворец не заглядывал. А царевич уже привык. Начал ныть, скандалить. Наконец, пасхальное богослужение. Тут уже не выдержал Никса. Хороший повод. Алекс давит с Танеевой, Алексей с Дмитрием. И вот, пожалуйста... Приглашение. Взял с собой бывшую фрейлину царицы, сына, прикатил сразу целым кортежем из нескольких авто. Впечатлил. И сразу обрушил на Никсу новость о залежах нефти в Бугульме. Перед самым отъездом от Менделеева пришла подробная записка по результатам экспедиции, с оценкой залежей и ожидаемой динамикой добычи. Ее и показал царской семье. «Большие деньги ждут Россию». Подал царю таблицу с цифрами доходов бакинских промыслов. В прошлом году было выкачено и вычерпано около 400 тысяч пудов жижи. Это почти половина мировой добычи. А прикамская нефть может дать не меньше. да если хоть и половину, тоже прибыток немалый. И возить ближе, трубу до Камы кинуть, всего верст 150, чай не Баку Батуми, гор нет. А уж по Каме да по Волге, баржами наливными. В бумагах Дмитрий Иванович по моей просьбе рассчитал три варианта – радужный, обычный и осторожный. И по всему выходило, что вложения даже при осторожном варианте окупятся крайне быстро. А если учесть, что количество бензиновых и дизельных моторов растет с каждым годом, как на дрожжах, то еще быстрее. Туда же подшил и справку от Крылова о нефтяном отоплении котлов на флоте, как наиболее перспективном. Обложился бумагами со всех сторон, чисто бюрократ какой. По дороге в церковь Николай вник в расчеты, впечатлился. Царь все еще сильно злился на меня, но магия нефтяных цифр произвела впечатление. Особенно на жадноватую Алекс. Ей император не мог отказать в том, чтобы ознакомиться с моими, с менделеевскими, выкладками. В ходе богослужения Никса то и дело оглядывался на меня, даже что-то шептал на ухо Алекс. Та согласно кивала и шептала в ответ. Разговлялись мы уже почти ночью, в большой компании придворных и чиновников. Под празднование был отведен весь концертный зал к варенге. Пиршество продолжалось долго. Аристократия удивленно на меня пялилась. Совсем недавно Распутин палил из пулемета по графьям да баронам, и вот он уже, развалившись на стуле рядом с императором, пьет малагу. Ничего не понятно. Короче, Никса дает денег из своих накоплений на разработку месторождений, резюмировал я нашу встречу с царской семьей для Стольникова. Бери казаков, езжай в Сызрань к Елене. Зачем казаки? Удивился капитан. Сопровождать деньги августейших, пайщиков. В новом кабаре царил чад и угар кутежа. Уже на подъезде мы попали в пробку из автомобилей и карет, даже охрана не смогла быстро расчистить нам дорогу. Само кабаре было оформлено в инфернальных тонах, с большой зубастой летучей мышью из папье-маше, черной и бордовой драпировкой окон и сцены, любопытной подсветкой снизу. Бодигарды организовали нам персональный коридор от входа до центрального столика прямо возле сцены. Рядом вился конферансье. Он же владелец всего этого заведения, толстенький губастый Никита Балиев. Ему вообразилось, что в кабаре нагрянули небесники во главе с самим Распутиным. Будет битье окон, скандал, вытаскивание танцовщиц голыми на улицу. Ну и бонусом – обмазывание дегтем и посыпание перьями. «Расслабься», – махнул я рукой Балиеву. «Отдохнуть пришли». «Славно-с! Ах, как замечательно!» Никита ожил прямо на глазах, щелкнул пальцами официантом. «Все самое лучшее, господам. Шампанское, черную икру, трюфеля. Не пожелаете с осетра? Мигом сготовим, целиком». «Ограничимся шампанским. И так уж икрой». Я осмотрел зал, публику. Все было на высшем уровне. Много знакомых лиц. «Ба! Да тут мой второй номер пулеметной команды». Я увидел Гучкова за одним из столиков. Помахал ему рукой. «Александр Иванович, не чинись, садись к нам». Дважды уговаривать не пришлось. Под угодливые заискивания Балиева Гучков перебрался к нам. Нет, совместные боевые действия сплачивают людей, невзирая на политические взгляды. За столиками все таращились на сцену, а мне было скучновато. После всех супер-пупер-шоу 21 века, пусть даже и на видео, смотреть на первые потуги было откровенно неинтересно. Вот хотя бы парижский канкан, от которого здесь все визжат и рассказывают не иначе, как значительным шепотом на ухо. Так того канкану всех достоинств, что женские трусы не придуманы, а дамские панталоны под платьем не закрывают промежность. Ну и когда вздергиваются ножки, все видно. Не до стриптиз. Кстати, надо узнать у Елены, как продвигается тема с женским нижним бельем. Поди уже образец бюстгальтера сшили. Сегодня давали пару театральных скетчей-пародий. Невнятные песенки. Ни слов, ни смысла, ни мелодии я не запомнил, да обещались экзотические танцы. И еще были живые картины. Весьма своеобразный жанр. Брали известное живописное полотно, одевали актеров, а-ля персонажи картины, расставляли, открывали занавес, публика ахала, а исполнители начинали двигаться и говорить. Порой получалось очень смешно. Все кругом ухахатывались, кроме меня. Это ж надо быть очень глубоко в контексте, знать, какая картина премию в Академии художеств выхватила, какие вокруг нее споры происходили, да и вообще, что в театрально-артистической богеме творится. Юмор для своих. Неудивительно, что я заскучал. Гучков же это заметил и подсел еще поближе. Пару раз чокнулись шампанским, Александр Иванович эдак испытующе на меня посматривал, а потом... «Я смотрю, вы мыслями где-то далеко. Если позволите, у меня к вам есть просьба». Ну вот опять. Число просителей в последнее время все увеличивалось и увеличивалось. И с этим надо было что-то делать. К славе царевого молитвенника добавилась слава великокняжеского укротителя и думского предводителя, что в глазах обычного подданного империи означало небывалые властные возможности. Вот и кинулись многие выпрашивать должность, пенсию, местечко для родственника, контракт и так далее. Да и то при сугубо вертикально ориентированной системе власти в России, высказанное наверху даже не пожелание, а так, мнение, могло сильно влиять на местные расклады. Ну, например, новая железная дорога пройдет не через город А через Б. И, разумеется, интересанты из этих городов будут искать возможность добиться, чтобы наверху высказали нужное мнение. Впрочем, Гучкову ни места, ни контракта не нужны. Сам с усами. И бородой. И с миллионами. Речь он завел совсем о другом. У меня все никак не выходит из головы идея с пулеметами на автомобилях. Если, как вы говорили, навесить на авто броню, это даст изрядный вес, что потребует усиления каркаса. Разумеется, поддержал я. Бронированный автомобиль будет куда тяжелее обычного. Так вот, чем тяжелее авто, тем мощнее двигатель ему требуется. Я все пытался понять, куда же он хочет вырулить, уж больно издалека заходит. Ко мне обратился инженер Кореево, он служит в Коломне, на машиностроительном заводе. У Мещерского, знаю такой, хотел оттуда сманить кого-нибудь в Сызрань. Да, тот самый. Дело в том, что Кореево изобрел какой-то новый тип двигателя и даже запатентовал его во Франции. Но сейчас немцы начали делать такой же без лицензии и даже без уведомления. Кореево обратился к начальству, а Мещерский не пожелал влезать в дрязги. «А что же инженер к вам обратился?» «Так я же акционер и Коломны, и Сормова». Странная история. Беда с изобретателями в том, что многие из них зацикливаются и всю свою энергию отдают не новым творениям, а пробиванию созданного. Причем считают всех, кто не был достаточно восторжен относительно великого прорыва в науке и технике, как минимум недоброжелателями, если не врагами. Как бы тут не такой случай. Мещерский инженер известный, с солидной репутацией, а вот про изобретателя я даже и не слышал. Но, судя по рассказу Гучкова, он и Раймонд Александрович Кореево вполне вменяем и как специалист известен. Жаль только, я ни черта не понимаю в двигателях и не смогу определить, насколько толковое изобретение. Хотя, если Кореево действительно грамотный инженер, так нужно воспользоваться шансом и прибрать специалиста. А то заводы есть, а людей нет. Бедно пока в России с инженерами и техниками. Толковые просто на расхват. Так что берем, пока дают. И если его двигатель себя покажет, будет просто дополнительный плюс. Пока я вникал в цилиндры, поршни, воздушное охлаждение и прочие инженерные тонкости, как оказалось, Гучков глубоко погрузился в тему, на сцене начался главный номер вечера. «Дамы и господа!» Балиев просто лучился довольством. «Несравненная, интригующая, прямо из таинственной Индии, Мата Хари!» Тут-то я и офигел. Уставился в обалдении на сцену, даже подвинул капитана, чтобы все видеть. А там было на что посмотреть. Стройная, в экзотическом платье, которое больше открывало, чем скрывало, в диадеме, стилизованной под змею, Мата Хари смотрелась очень хорошо. Черноокая, чернобровая, гибкая. И танец такой, быстрый, заводной, тоже с восточной спецификой. Добавить бы в питона в руки, прямо Сальма Хайек в фильме «От заката до рассвета». И так же, как в кино, танцовщица подошла к нашему столу, вскочила на него. И так аккуратно, что не задела ни один прибор. Музыка еще больше ускорилась, браслеты на руках и щиколотках маты зазвенели, а элементы платья полетели на пол. Сначала прозрачная накидка, потом лиф. Обнажились небольшие крепкие груди с крупными красными сосками. Дойдет ли до низа? Нет, увы, не дошло. Музыка смолкла, танцовщица замерла в позе многорукой богини Шивы. Зал взорвался аплодисментами. Мата Хари, стрельнув в меня глазками, соскочила со стола, убежала. Да, по сравнению с этим стриптизом, Канкан отдыхает. «Нет, ты видел это?» Стольников раскраснелся, вытирал платком пот со лба. «Господа, какой скандал!» Гучков тоже покрылся красными пятнами. «Надо сейчас же уходить!» «Куда уходить?» Капитан схватил кадета за руку. «Мата сейчас к нам за стол придет». «Откуда знаешь?» — удивился я. «Вчера ко мне подсаживалась, просила с тобой познакомить». «Ага, вот где собака зарыта. Опять ко мне решили подвести женщину. Да какую?» Я вспомнил Анну Чернышову, подругу Макса Цу Фюрстенберга. Вот на чей бюст я бы с удовольствием взглянул. А может, и пощупал. «Месье, бонжур». К нам за столик присела Мата Хари. Девушка уже успела одеться в облегающее муаровое платье, даже нацепить небольшую шляпку с пером. Вблизи она оказалась не столь красива. Лицо портил крупный нос. Кислый Гучков, который так и не ушел, начал нам переводить с французского. Стольников зашептал на ухо. «500 рублей ночь! Шутишь? Вчера почти столковались, но она попросила с тобой познакомить». «Ах да! Мата Хари у нас не только танцовщица, но еще и куртизанка. Интересно, в шпионке ее уже завербовали немцы или еще нет? Самый пик карьеры Маты придется на Первую мировую. Сейчас-то она поди на вторых ролях еще». «Проси теперь скидку», — пошутил я. Официанты принесли еще шампанского, мы подняли тост за ее таланты, потом за знакомство. «Давай ты первый, а я завтра», — продолжил нашептывать капитан. «Она тут неделю, я успею еще». «Нет, не претендую. Пошел в отказ я. И тебе не советую». «Почему же?» «Намотаешь что-нибудь на винт и будешь по думе без носом ходить». Шутка Стольникову не зашла. Он насупился, попросил официанта принести водку. Сначала откланялся Гучков, потом под недоуменными взглядами Маты, по неотразимости которой был нанесен внезапный удар, ушел и я. Ведь дома меня ждала Анечка Танеева, да еще с новой прической. Нет, со стороны нам не нужно. Мир в царской семье требовалось срочно закрепить. А тут и повод нашелся. В Лондон на 4-е Олимпийские игры собралась российская сборная. Ну, как сборная? Всего 6 спортсменов в 3 видах спорта. Из 22. Позор усиливался тем фактом, что сборная запланировала поездку с опозданием в 12 дней. Член Международного Олимпийского комитета от России, граф Георгий Рибопьер, банально забыл о различии календарей в России и Англии. Пришлось напомнить. Вышел конфуз. Спортсмены, чиновники покраснели, начали переглядываться. Царь тоже скомкал церемонию проводов. Быстро пожелал победы, перекрестил всех. К моему удивлению, в мраморный парадный зал зашли Антони с Феофаном. Начали ритуал освящения. Пока попы тянули молитву, я подошел к Николаю. «Беспорядок какой-то в нашем спорте», — начал я. «Своего Отечественного Олимпийского комитета нет. Спортсмены едут в Англию за свой счет. Ну, борцы, марафонец, ладно. А где наши боксеры? Где атлеты, пловцы? Почему бы не послать наших мастеров стрельбы? Вот хоть бы из небесников. Там есть такие удальцы». Николай на все это лишь пожал плечами. Вопросительно посмотрел на Рибопьера, который прислушивался к нашему разговору. «Так денег нет, Григорий Ефимович. Были пожертвования от Санкт-Петербургского атлетического клуба, но небольшие». «Спорт — дело государственное», — заметил я. «Будем выделять деньги из бюджета. Скорее создавайте Национальный олимпийский комитет, а потом и по видам спорта, федерации. Чтобы был ответственный человечек на каждый вид. С кого можно спросить? Этот кавардак пора заканчивать. Царь с графом поморщились, но покивали. Так, Григорий Ефимович, покажи пример, подковырнул меня Рибопьер. Возглавь стрелковую федерацию. И возглавлю, набычился я, а так уж отправлю в Лондон за свой счет Антипку. Он самого поручика Давыдова перестрелял в декабре. Поди не посрамит Россию в Англии. И опять император с графом съели лимон. Наверное, вспомнили о дырявой жопе, великом князе Владимире Александровиче, который в этом самом Лондоне как раз сейчас проклинал страну хамов. Даже интересно, пойдет он смотреть на стрелковые состязания олимпийцев или поостережется? Сразу после освящения митрополит Антоний изъявил желание пообщаться со мной приватно. Ну, как приватно? На встрече присутствовал младший Извольский, обер-прокурор Синода и, куда без него, Феофан. Последний и организовал встречу. Договорился о янтарной комнате в Большом Екатерининском дворце. Почему нельзя было поговорить в Александровском дворце, осталось загадкой. Боялись быть подслушанными. Пока ждал переговорщиков в черном, поразглядывал пыльный шедевр Вольфрама и Шахта. Подарок короля Фридриха Вильгельма Петру Великому. Сначала дочка Петра Елизавета велела установить комнату в Зимнем. Потом под присмотром Растрелли ее уже перевезли в Царское село. Шедевр много раз реставрировали, и еще одна реставрация намечалась на 1941 год. Началась война, комнату почему-то не включили в эвакуационный план, и все досталось немцам, которые спрятали эдакое чудо где-то в бункерах или штольнях Кёнигсберга. Там их искали просто толпы энтузиастов и ничего не нашли. Пришлось сначала советскому, а потом уже российскому правительству тратиться на восстановление комнаты. Благо остались фотографии и рисунки. Ну, как тратятся? Основные деньги в итоге дали немцы. Эх, сделать бы из Екатерининского дворца национальный музей и водить смотреть на эту красоту посетителей со всей страны. Благо шедевров завались. Из Зимнего можно привезти сюда Мадонну да Винчи и кающуюся Марию Магдалину Тициана. А ведь у Столыпина висят еще апостолы Петр и Павел Эль Грека, юноша с лютни Караваджо, Даная Рембрандта. Эх, мечты, мечты. Не отдаст царь Екатерининский, даже подходить не буду. А отбирать? Хватит уже, наотбирали. Всю весну делили деньги великих князей, арестовывали счета. Григорий Ефимович, дорогой, в комнату быстрым шагом, постукивая церковным посохом, зашел Антоний. По что обиду на нас копишь? На подворье не заглядываешь? Сзади митрополита умильно улыбался Феофан, хмурился младший Извольский. Так в делах весь, в заботах, ухмыльнулся я в ответ. Теперь все ясно. Антоний окончательно решил стать патриархом. Слухи об этом до меня доходили. И даже был прощупывающий разговор с Булгаковым. Дескать, пора отменить должность обер-прокурора, выбрать, наконец, главу православной церкви из самих священников. Время пришло. В шорт-лист потенциальных патриархов, кроме Антония, входили митрополит Киевский, архиепископ Новгородский, еще несколько иерархов. Началась подковерная возня, победителя в которой все равно без думы не определить. То есть без моего одобрения Антонию взобраться на церковный Олимп никак не получалось. Я же держал паузу, ждал. Выходит, дождался. И теперь надо не проиграть эту схватку, а крепко взять Антония за жабры и получить хоть что-то взамен. В первую очередь передать в ведение Минобразования приходские школы. Если получится, договориться про закон о свободе вероисповеданий. В последнем прописать полномочия комиссии по делам религии Думы, чтобы иметь инструмент контроля за работой церквей. Получится ли? Судя по лицам присутствующих, не факт.